Когда мне исполнилось 15, я начала сожалеть о том, что не изучала общеобразовательные предметы. Я не понимала, почему они не изучаются в Нюкоба. Больше всего меня волновало то, что нас не учили английскому и французскому языкам. Мы были подготовлены к тому, чтобы развлекать мировых лидеров, однако нам не давали главного, что помогло бы нам общаться с ними. Это казалось совершенно необъяснимым. Вскоре после того, как я стала Майкой, я пошла в Кабукай и пожаловалась на то, что мне не хватает изучения иностранных языков. Мне ответили, что я могу брать частные уроки, что я и сделала. Однако я все равно не могла понять, почему иностранные языки не изучаются официально. Будучи новичком в Кабукай, я действительно получила необычное образование, которое невозможно получить в каком-либо другом месте. Я встречалась с огромным количеством прекрасных и образованных людей, некоторые из которых стали моими настоящими друзьями. Интеллектуально я развивалась очень быстро, а вот мои географические познания оставались довольно скудными. Я редко выходила за пределы соседних улиц. Мама Масака защищала меня так, как защищала бы тетушка Оима. Гёнкобу лежит к востоку от реки Камо, центральной артерии Киото. Центр Киото, по совместительству и коммерческий центр города, располагается на другом берегу реки. Мне не позволено было пересекать реку самой до тех пор, пока мне не исполнится 18. Я имела право выходить туда только с компаньонкой. Мои клиенты были своего рода билетами во внешний мир. Они стали моими настоящими учителями. Однажды меня вызвали на Озащики в Чаятомия к одному из постоянных патронов, дизайнеру костюмов для театра Но, Кайо Вакамацу. Господин Вакамацу был известен как поклонник Гейко. Я приготовилась войти, поставила на поднос флягу с саке, открыла дверь и сказала: «О, Кини», что вообще-то означает «спасибо», но мы используем это слово в качестве «прошу прощения». Внутри уже вовсю началась вечеринка. 7 или 8 моих онисан уже сидели в комнате. «Ты неправильно открыла дверь?» — сказала мне одна из них. «Извините», — ответила я. Я закрыла дверь и попробовала еще раз. Никто не пожаловался. Я снова сказала «О, Кини» и вошла в комнату. «Ты неправильно вошла в комнату», — снова сказали мне. «Ты неправильно держишь поднос. Ты неправильно держишь флягу с саке». Я растерялась. С трудом, стараясь сохранить самообладание, снова вышла в коридор и попыталась начать все сначала. Окасан Томио поманила меня в сторону. «Минитян», — спросила она, — «что происходит?» «Мои онисан дают мне инструкции, как правильно себя вести», — ответила я. Я знала, что они обходили со мной жестоко. Мне хотелось увидеть, насколько далеко они зайдут, прежде чем вмешается Окасан или сам гость. «Послушай, они же просто издеваются над тобой. Иди в комнату и не обращай на них внимания». В этот раз никто не произнес ни слова. Господин Вакамацу вежливо попросил меня принести ему кисточку и чернильный камень. Я так и сделала. Он попросил меня приготовить чернила, и я осторожно размешала кусочек чернильного камня с водой. Когда чернила были готовы, я обмакнула в них кисточку и протянула господину Вакамацу. Тогда он попросил главную в группе Гейко, назовем ее С, встать напротив него. На С было надето белое кимоно, украшенное рисунком сосен. Мистер Вакамацу поднял кисточку, посмотрел на девушку и сказал: «Вы все позорно издевались над Минеко, и на тебя я возлагаю за это личную ответственность». Он водил кисточкой по ее кимоно, оставляя на белой ткани черные разводы. «А теперь уходите отсюда все. Ни одну из вас я больше не хочу видеть». Все гейко покинули комнату. Окасан услышала взволнованные голоса и сразу же прибежала в комнату. «Васан!» — обратился она к гостю. «Во имя всего святого, что случилось?» «Я не собираюсь мириться с такой ненавистью», — ответил он. Пожалуйста, больше никогда не присылайте мне ни одну из этих девушек». «Конечно, Васан, как пожелаете». Этот случай произвел на меня большое впечатление. Я чувствовала одновременно и грусть, и радость. Грустила, потому что мои Они-сан так издевались надо мной и опасалась, что в будущем мне еще не раз придется пройти через такое. Но я была поражена добротой Васана, и это заставляло меня не чувствовать себя одинокой. Он не только заметил то, что я оказалась в неудобном положении, но и по-своему защитил меня. Васан был прекрасный человек. На следующий день он прислал «С», три кимоно и парчевые обе. Этот поступок покорил мое сердце навсегда. Он стал одним из самых любимых моих клиентов. Кохиики, а я – одной из самых любимых его майка. Какое-то время спустя я разговаривала с двумя другими девушками, которые тоже часто проводили с ним время. «Васан так хорошо к нам относится», – сказала я. «Может, и мы сделаем что-нибудь для него? Может, купим ему подарок?» «Хорошая идея», – согласились девочки. «Но что мы ему купим?» Мы все задумались, но тут мне в голову пришла одна мысль. «Я знаю», – заявила я. «Что ты придумала? Увидите, просто доверьтесь мне, хорошо?» На следующий день после уроков мы втроем поймали такси и попросили отвезти нас в магазин на углу Хигасиодзи Нидзю. Как только мы вошли в магазин, мои подружки захихикали. Это был магазин париков. Васан был абсолютно лысым. И я думала, что парик в качестве подарка будет для него как раз кстати. Мы долго, все время смеясь, перебирали товар, пока, наконец, не выбрали светлый. Но мы не могли представить, куда Васан будет втыкать булавки, удерживающие парик. Вскоре он пригласил нас на озащики. Мы торжественно внесли подарок и положили перед ним. Затем традиционно поклонились, и одна из моих подруг произнесла маленькую речь. «Васан, большое спасибо за вашу доброту. Мы принесли кое-что, чтобы выразить нашу благодарность. Пожалуйста, примите подарок в знак уважения к нам». «Ну что вы, не стоило этого делать!» Он развернул упаковку и достал большую массу волос. Он не понял, что это, но когда поднял подарок в руке, то догадался и нацепил парик. Улыбаясь, он спросил: «Ну как?» «Вы прекрасно выглядите», — хором ответили мы. «Просто замечательно». Мы принесли ему зеркало. Посреди этого гвалта в комнату заглянул один из гостей, Васан. «Что происходит?» – спросил он. «Сегодня тут просто необычно оживленно». «Добро пожаловать, господин О», – сказал Васан. «Проходите и присоединяйтесь к вечеринке. Ну, как я выгляжу?» Мы посмотрели на господина О. Его парик исчез. Никто из нас не мог отвести глаз от его головы. Он положил руку на голову, инстинктивно прикрыв макушку газетой, которая была у него в руке, и быстренько побежал вниз по ступенькам. Вернулся он 20 минут спустя. «Это был сюрприз», — сказал гость. «Я потерял его на выходе из гостиницы Мияко». Его парик вернулся на место, но был изрядно помят. На следующий вечер Васан заказал меня снова. С ним пришли его жена и дети. Его жена оказалась довольно экспансивной женщиной. «Большое спасибо за роскошный подарок, который вы сделали моему мужу», — сказала она. «Он давно уже не был в таком хорошем настроении». «Я бы хотел подарить тебе что-нибудь взамен», — бодро сказал Васан. «Не хочешь ли ты прийти к нам как-нибудь вечером?» Я была удивлена, что маленький подарок вызвал столько эмоций. Что касается Карюкаи, то одним из заблуждений является мнение, что там обслуживаются исключительно мужчины. Это не так. Женщины тоже организовывают озащики и приходят в качестве гостей. Конечно, большинство посетителей мужчины. Но мы нередко знакомимся с их семьями. Мои клиенты часто приводили с собой жен и детей, чтобы посетить Очая или посмотреть мое выступление на сцене. Как правило, женам нравится Мияко Одори, и они часто приглашали меня к себе домой по торжественным случаям или на Новый год. Так муж может находиться на Озащике по делам бизнеса в одной комнате, в то время как его жена с подругами может смеяться в другой. Обычно я заканчивала обслуживать джентльменов так быстро, как только позволял этикет, и радостно спешила в другую комнату, чтобы присоединиться к женщинам. Часто я знала всю семью клиента. Иногда они заказывали Озащики для воссоединения семьи, особенно ближе к Новому году. Дедушка мог заказать Озащики для новорожденного внука, и пока гордые родители наслаждались друг другом, мы, Гейка, соперничали между собой, кто будет держать ребенка. Иногда мы шутили, что Ачай был похож на семейный ресторан высокого класса. Как я уже раньше говорила, культура Корюкая способствует длительным отношениям и основывается на конфиденциальности и доверии. Отношения, которые складываются между Ачая, постоянными клиентами, и их любимыми Гейко, могут быть очень прочными. То, что происходит на Озащике, может быть оторвано от реального мира, но отношения, которые развиваются внутри него, очень реальны. Я была очень молода, когда начала работать. И с годами у меня появились очень близкие отношения со многими постоянными клиентами и их семьями. Я хорошо запоминала даты и приобрела известность благодаря тому, что помнила все дни рождения своих клиентов, дни рождения их жен и годовщины свадеб. На каком-то этапе я помнила все торжественные даты почти сотни своих лучших гостей и всегда дарила им маленькие подарочки или передавала подарки для их жен, если они сами забывали о важной дате.